«Ра!» – начала кричать обращающаяся Небула, начав поднимать обломки, чтобы выбраться. «Сестра!» – кричала Гамора и начала стрелять по Груту. Бах-бах-бах! Грут начал создавать щит, который укрывал его от выстрелов Гаморы, а та в свою очередь искала путь отступления, поскольку видела, что Небула вот-вот освободится и что-то подсказывает ей не встанет на сторону сестры, да и ракета может в любой момент проснуться. Бах-бах-бах! По-прежнему стреляя в Грута, Гамора начала медленно отступать, и вот когда она уже почти выбралась из корабля, Небула полностью освободилась от обломков и смотрела на свою сестру. «Небула, не!» Не успела договорить Гамора, как внезапно почувствовала слабость в ногах и резко упала на колени. «Эр-эр-эр!» Рыкнув мимо ней, прошел ракета и встал рядом с Грутом и измененной Небулой. Гамора же начала медленно вставать, но внезапно она почувствовала, что ноги тяжелые, и посмотрев вниз, она увидела черную лужу, которая начинает ползти вверх по ее телу. «Нет, Диксии!» Успела она прокричать, прежде чем ее полностью поглотил симбиот. «Ра-а-а-а!» Закричали все зараженные на полуразрушенном корабле. «Как будем выкручиваться?» Спросила у меня Айви. Я же молчал, даже не зная, как ответить. По сути, среди суперов тут только Флэш. Даже не знаю, насколько он стал быстрее с симбиотом, а у остальных максимум повышенная физическая сила и рефлексы. Нужно отправить только бегуна в нокаут, а от остальных улетим. А они осторожны, чуют опасность от моего тумана, вот и не кидаются в бой. Внезапно Бэтмен вместе с Бэтгёрл и женщиной, кошкой переглянулись и начали бежать к ближайшим машинам и поднимать их. Решили поиграть с нами в вышибалу? Спросила Айви. Скай, нам нужно вырубить бегуна, поможешь? Спросил я у ней, она же молча мне кивнула, производя расчеты в уме. Тогда начнем, сказал я и использовал камень силы, при этом призывая двух проклятых во второй форме. Шух-шух, я займусь мышкой, крикнула мне Айви, нападая на нее, пока мои проклятые напали на Бэтмена и женщину, кошку. Ну что, Флэш, побегаем? Спросил я у Нек, создавая фиолетовое копье в руке. Ра! Закричал он и вновь исчез с моего поля зрения. Однако, бум! Как только он исчез, я резко ударил ногой по земле, от чего-то пошла трещинами, а некоторые куски подлетели вверх. Этой участи не избежал и сам Флэш. Оказавшись в воздухе, он старался принять нужное ему положение, но я бросаю в него копье. Шух! Естественно, он легко уворачивается от него, но кто сказал, что копью нужно коснуться цели? Лишь только оказавшись рядом с Флэшем, он взорвался. Бабах! Взрыв был не настолько сильным, чтобы убить бегуна. Я специально напитал его небольшим количеством энергии, чтобы только оглушить Флэша. «На-а-а-а-а!» — крикнул тот, резко выбравшись из обломков и вновь исчезнув со своего места. «Ух, что ж в такие крепкие!» Протянул я от разочарования, что он не отрубился, и вновь приподняв ногу, резко опустил ее. Бум! HTTPS! Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 140. Вновь мощный удар ногой по земле, из-за чего часть асфальта взлетел вверх, но Флэш оказался не тупым и не стал лезть в зону удара, а просто начал кружить вокруг меня. «Умный, да!» — с усмешкой сказал я, ожидая нападения Флэша. «Ра!» — прокричал он, оказавшись за моей спиной, и нанес удар. «Бум!» Я же только едва почувствовал, как его кулак опускается мне на спину, мгновенно выпустил из своего тела небольшой энергетический импульс, но его с головой хватило, чтобы бегун вновь отправился под завалы камней. Мельком я посмотрел в сторону Айви, которая с помощью своих лиан отбивалась от Бэтгёрл и вяло отбивалась. Я уже было хотел ей помочь, но резко выбравшийся из-под завала Флэш помешал мне. «Ра!» — кричал он в бешенстве, нанося мне удар в лицо, из-за которого уже я лечу по воздуху не по своей воле. Бам-бам-бам-бам-бам. Стоило только приземлиться на асфальт, как бегун оказался прямо надо мной и с невероятной скоростью начал бить. Я быстро поставил блок, но наш молниеносный нещадно продолжал колотить меня по рукам, надеясь сломать их и добраться до моего лица. «Ра-а-а-а!» — кричал он и сильнее замахнулся, но... Шух! Мой туман резко взял его в тиски. «Скай!» — крикнул я девушке, которая затаилась и жаждала удобного случая. «Вот тебе!» Крикнула Скайнет, положив свои ладони на виски Флэша. «Ра-а-а-а!» Кричал от боли Флэш, стараясь завертеть головой, но Скай крепко его держала. Через несколько секунд Скай отпустила его, а тот больше не дергался. Я отозвал свой туманный, тело Флэша просто упало на асфальт, и симбиот по-прежнему был на нем. «Мертв?» Спросил я у Скайнет, смотря на Флэша, готовый к неожиданностям, а то мало ли. Если бы еще несколько секунд подождала, то точно был бы мертв», — ответила она мне. «Что ты сделала?» — спросила у нее, слегка потыкав лыша созданным копьем. «Направила импульс довольно сильной частоты прямиком в тело», — сказала Скайнет. «А разве подобное не убьет?» — спросил я, косясь на нее взглядом. «Ну, если бы я сделала это с обычным человеком, то его голова взорвалась как арбуз, бух», — сказала Скайнет и даже показала взрыв руками. Я просто в шоке смотрел на нее и на валяющегося без движения флэша, которого мне стало жаль еще больше. «Нужна помощь, Эви», — сказал я, не продолжая эту тему. Резко развернувшись, я кинул фиолетовое копье, которое полетело в сторону Бэтмена и женщину-кошку. Мои проклятые резко отскочили, а веселая мышь с кошечкой хотели прыгнуть за ними, но прилетевшее копье мигом оторвало у них это желание. Ну или могло оторвать, по крайней мере они с недовольными криками далеко отлетели. Я же подскочил к Эви и одним ударом отправил Бэтгёрл в пешее путешествие. «Эви, ты как?» — спросила подскочившая к ней Скайнет и помогала подняться. «Жить буду, но нам надо скорее уходить, мало ли еще могут и низшие симбиоты подскочить», — говорила Эви, опираясь на плечо Скайнет. «Согласен», — сказал я. Повернувшись в сторону мотоцикла, я заметил, что гордой мыши отнюдь не хорошая кошечка как раз уже очухались и наседали на мотоцикле. Да и флэш, я заметил, уже очухивается, а мышка резко выбежала из дыры здания, которое она недавно продлевала своим телом. Вот же живучий биомусор. Буквально сплюнула Скайнет. «Так, надо узнать, кто мне девочку портит», — подумал я про себя и, резко приобняв девочек, которые пискнули от неожиданности, я взлетел и на полной доступной мне скорости полетел дальше. «Ра-а-а-а!» — кричали симбиоты и помчались в погоню. «Думаешь, тот быстроногий нас не нагонит?» — спросила Айви, смотря как несколько раз дернулась рука флэша, пока мы удалялись. «Ну что мне убить его за это?» — спросил я с несчастным лицом. Хотя в данный момент несчастная улыбка, верхняя половина лица та закрыта. «Было бы неплохо», — сказала Скайнет, кивнув головой. «Так, а с тобой у нас будет отдельный разговор», — сказал я ее и продолжал лететь. Пока летел, то заметил, что Бэт-парочка и всякие кошки меня не преследуют, даже флэша не увидел, возможно, оторвались, можно хоть вздохнуть. Однако пока мы летели, я заметил, что Айви начала часто ерзать. «Айви, мне, конечно, приятно чувствовать твою грудь своим телом, но ты так можешь упасть», — намекнул я ей, чтобы она перестала ерзать. «Нет, я не специально, просто», — начала говорить Айви, осматривая себя, а когда посмотрела себя за плечо, то ее зрачки резко расширились. «Пусти меня!» — неожиданно крикнула она и резко меня оттолкнула, отчего я ослабил хватку и отпустил ее. «Айви!» — крикнули мы с Скайнет, и я резко полетел вниз. Однако Айви не хотела, чтобы я ее ловил, и резко вскинула руку в нашу сторону. Закручиваясь спиралью по ее руке, к нам вылетела лиана, причем такая здоровенная, с шипами. Мне пришлось резко уйти в сторону, а Айви упала на землю, создавая клубы пыли. Я приземлился неподалеку, держа Скайнет за талию, и предчувствия у меня были ой какие нехорошие. Я аж немного сжал талию Скайнет от волнения. «Ра-а-а!» — послышался крик из еще не рассеявшегося облака пыли. И из него резко вылетели три толстые лианы рыжего цвета под цвет волос Эви. Я резко отпрыгнул с места, придерживая Скайнет, и теперь смотрел, как одна из моих девушек превратилась в симбиота. «Ра-а-а!» — рычала она, когда лианы начали втягиваться обратно в ее волосы. «У-у, ра-а-а, уходи!» — еле проговорила Эви, пытаясь сопротивляться. «Айви! Айви, борись с ним!» — крикнул я со страхом на лице, резко вернув себе нормальную форму, и уже хотел подбежать к ней, как Скайнет меня остановила, схватив за руку, а когда я посмотрел на ней, она лишь с грустным лицом покачала головой. «Ра, прошу, я, не хочу, ра, чтобы ты видел, ра, меня такой», — говорила хрипящим голосом Айви, то поддаваясь вперед, то делая шаги назад. «Подожди. Она же еще сопротивляется, значит, симбиот еще не полностью ей овладел. Если я воспользуюсь своей силой, может», — начал говорить я с потерянным видом, а глаза постоянно бегали, стараясь растормошить мой мозг. Однако Скайнет лишь вновь покачала головой в отрицании. «Ра-а-а!» В этот момент я услышал приближающиеся крики других симбиотов. «Сука!» — сказал я, резко сжав пальцы в кулак так, что пошла кровь. «Дикси, беги! Ра-а-а!» — еле проговорила Айви, как будто теряя последние силы, и под конец слышен был только гневный рев симбиота, а также показались и остальные подоспевшие зараженные. «Сука! Бум!» — крикнул я, принимая облик жнеца, совокупил силой камня и выпустил мощный энергетический импульс, от которого все симбиоты разлетелись в разные стороны. Импульс был настолько мощный, что даже асфальт подо мной пострадал, да и ближайшие машины тоже словно фейерверк разлетелись кто куда. Стоило импульсу выйти из тела, как я мгновенно взлетел и на всей скорости рванул прямо. Нас никто не преследовал, и мы летели молча, пока с мох губ не сорвалось. «Сука!» – произнес я, а Скайнет, ничего не говоря, просто сильнее прижалась ко мне, пока я держал ее как принцессу. «Сука!» – уже громче произнес я, а камень, что скрывался под моей броней, начал светиться настолько сильно, что даже она не скрывала его свет. «Сука!» – кричал я. Бум! И вырвавшийся из моего тела импульс придал мне еще больше скорости, пробивая звуковой барьер, а также распугивая симбиотов, что были недалеко. Бам-бам-бам! Проносясь по дороге между домами на невероятной скорости, из-за чего стекла в окнах просто взрывались, а также слегка повреждалась тонкая поверхность домов и многоэтажек. Я узнаю, кто это сделал, и разорву его на куски. Чуть ли не рыча произнес я, а на груди появился фиолетовый огонь. Асгард. Некогда величественный город, сияющий под небосводом, наполненный могучими асами, прямо сейчас горел. Пожар был на многих домах, а людей и вовсе не видно, лишь твари, что прыгали по крышам домов и бегали по улицам, находя новую жертву. Это произошло внезапно, на землю приземлилась неизвестный враг, обладающий невероятными возможностями, было решено послать туда армию, однако Хеймдалль сомневался в том, что нужно это делать, однако они заключили с землей прямой союз и обязаны были помочь, поэтому Хеймдалль все же открыл врата. Чем и воспользовался враг. Сквозь противоречия он прыгнул в луч радужного моста и наперекор всем законам летел на другую сторону, по пути разрубая асов своим мечом. Чужой проник в Асгард, первым зараженным стал Хеймдалль, а дальше просто все захлебнулось волной, крики, разрушения и куча мертвых тел, что падали от когтей зараженных. Однако асы так просто не сдались. Благодаря магам они смогли создать безопасные точки по всему Асгарду, а в величественный замок твари так и не смогли пройти, потому что мудрая царица Фрига смогла активировать заклинание, которое покрыло золотой пеленой дворец, и зараженные более не смогли приблизиться к дворцу. Все боялись, что лидер этих тварей ворвется во дворец или будет уничтожать созданные магией безопасные укрытия, но нет, неизвестный враг так же быстро ушел, как пришел. Теперь же асы пытались спасти как можно больше людей, устраивая рейды к безопасным точкам, огороженные магией, и привести их во дворец, где было большинство выживших. Сейчас Асгард был погружен во тьму, и по этой тьме в разрушенных переулках блуждали три фигуры, куда-то направляясь как можно тише. «Это плохая идея», — послышался женский голос. «Неплохая, рисковая, да, но неплохая», — говорил мужской голос. «Может, лучше хотя бы верховную царицу предупредили?» — спросил басистый мужской голос. «Если бы я сказал матушке об этом, думаешь, она бы отпустила нас?» — сказал Тор, выходя из тени переулка, и начал оглядываться, и убедившись, что никого нет, кивнул своим напарникам. «Естественно, не отпустила. Сейчас в город выходить, особенно ночью, это чуть ли не самоубийство», — говорила леди Сиф, выходя из темного переулка. «Ты действительно думаешь, что Локи там?» — спрашивал Вальштаг, тихо выходя из темного переулка. «Я уверен. Днем я видел, как он сюда заходил», — говорил Тор, показывая на полуразрушенный театр. «Это было днем, может, он уже ушел в другое место, эти же зараженные непостоянны», — говорила Сиф, отчего Тор нахмурился. «Эй!» — слегка тыкнул ее Вальштаг своим топором в бок. «Ой, Тор, я не хотела, хотела бы извиниться, Сиф», — но Тор просто поднял руку, тем самым останавливая ее. «Он мой брат, Сиф, и я не допущу, чтобы какой-то паразит забрал его», — сказал твердо Тор и направился к зданию. «Но Тор, даже если он там, что ты сделаешь? Даже верховная царица не знает, как убрать этих паразитов из тел людей, не убив их при этом», — спрашивал Вальштаг, который последовал за ним вместе с Сиф. «Локи не просто асгардец, он часть семьи Оденсонов. В нем течет благородная кровь, я уверен, что он может противостоять той твари, что захватила его, просто надо ему немного помочь», — говорил Тор одним ударом громсекиры, расчистив проход. «Ага, то есть никакого плана, кроме как воззвать к разуму брата, у тебя нет, мда», — говорили Сиф с кривой улыбкой. «Все как всегда», — с улыбкой произнес Вальштаг. И вот пока они шли, внезапно послышался шум, крики зараженных и глухие удары, как будто что-то тяжелое кидали на стену и на пол. Тор резко обернулся к своим друзьям и кивнул им головой, при этом крепче сжав в руках гром секуру и ринулся вперед. Сив же достала свой меч и побежала за Тором, как и Вальштаг, держащий в руках свой двуручный топор. Стоило им явиться в театральный зал, где и происходили представления, Тор и его соратники увидели, как на местах, где должны сидеть зрители, в разных позах лежали зараженные, словно их кто-то раскидал. Но что их шокировало так, это то, что вязкая субстанция, что покрывала их тела, начала спадать и исчезать, оставляя на месте простых людей. Когда же их взгляды устремились на сцену, Тор напрягся, как и остальные. На сцене стоял довольно молодой мужчина с длинными черными волосами и в деловом, преобладающем черного цвета костюме. От его тела иногда мелькали зеленые молнии, и его же глаза горели этим же цветом. В вытянутой руку он держал хрипящего Лаки, что был заражен и пытался освободиться, но все было бестолку. Внезапно рука, которая сжимала горло Лаки, начала сиять, и появились яркие зеленые молнии, что искрили настолько сильно, что доставали до полуразрушенного потолка. «Ра-а-а-а!» — начал кричать Лаки. «Остановись!» — крикнул Тор и напал на неизвестного. Тот лишь лениво посмотрел на Тора, прежде чем махнуть рукой в его сторону. Тор даже не успел долететь до мужчины, как перед ним появилась огромная тварь, напоминающая помесь осьминога со змеей, хотя нет, скорее необычную гидру. Тор резко увернулся от выпада щупальца этой твари и, как следует замахнувшись своей громсекирой, полоснул по самой толстой голове. «Эскаэр, треск! А-а-а-а-а!» — кричал Тор, когда отрубал твари голову, при этом весь искрясь белыми молниями. Когда же голова чудища упала на землю, оно рассыпалось словно песок и исчезло так же, как и появилась. Иллюзия. Нет, я чувствовал сопротивление, когда отрубал ей голову, но почему мне кажется, что это было не по-настоящему? Думал про себя Тор, посмотрев на свою громсекиру, а потом на врага. Мужчина же, заметив взгляд Тора, который был обращен сначала на оружие, а потом на него самого, и лишь ухмыльнулся на серьезный и опасный взгляд громовержца. Сив же с Вальштагом подбежали и сравнялись с Тором, но не спешили нападать на мужчину. Тор тоже немного подстыл, теперь он видел, как неизвестный мужчина смотрит прямо на них, а Лаки уже в человеческом облике валялся у мужчины под ногами. «Кто ты такой?» — спросил Тор у мужчины, а сам думал, как бы отогнать его от тела брата. Мужчина же ему не ответил, а лишь улыбнулся, на что Тор и его друзья напряглись. После мужчина огляделся и достаточно легко провел ладонью по воздуху. Внезапно театр начал преобразовываться, все повреждения исчезли. Тор и его команда словно стояли в новеньком, только что построенном театре, но что еще было удивительнее, тут появились люди. Сначала на местах для зрителей начал мелькать зеленый дымок, а после уже сидели люди, далее на балконах возле сцены появились музыканты с инструментами и начали играть мелодию. «Однажды мир умрет и погрузится во тьму, сожмется время в точку, ставя точку всему, бессмертный дух узнает, что такое небытие, я это знаю, пора действовать». С улыбкой начал петь мужчина и махать руками словно в танце. Тор больше не стал ждать и напал на мужчину, но он отскочил в сторону, где его поджидали готовые Сиф и Вальштаг. «Моя реальность стала вдруг меня угнетать», — пел мужчина, уворачиваясь от выпада Сиф и одним легким толчком отправляя ее в зрительный зал. «Мне нужен мир, в котором можно что-то менять, где каждый шаг мой, жест изменит вектор времен, один герой, но так много имен», — пел мужчина, схватив за древко топора Вальштага и ударом ноги отправляя его в закулисы. «Я не знал, как жить и думать, не играя», — пел мужчина, уворачиваясь от громсекиры Тора. «Кем родиться не выбирал», — пел мужчина, лишь двумя пальцами схватив лезвие громсекиры. «Чтобы быть им, тем, кого я уважаю, играл», — пел с улыбкой мужчина, прикрыв глаза и, видимо, представлял образ кого-то. «Я делал то, что знал, и то, что делать умел, я видел то, что есть, и то, что видеть хотел, и в прошлом я повелитель, теперь для многих лишь легенда. Своей игрою я рушил миры», — пел мужчина, высвободив громсекиру и уворачиваясь от взмахов оружия уже троих противников. «Я разрывал реальность светом сотен зарниц, в своих мирах я был героем с тысячью лиц, я стал легендой, мифом, приходящим во снах, я буду вечно жить в этих мирах», — пел мужчина, увернувшись от выпадов своих противников. Бам! В следующую секунду мужчина резко поднял ногу и опустил, в этот момент из его тела вырвался энергетический импульс зеленого цвета, который отправил всех троих противников в зрительный зал. «Я не знал, как жить и думать, не играя», — пел мужчина, подходя к гром секире, что валялась на сцене. «Кем родиться не выбирал», – пел мужчина, спокойно поднимая грамм-секиру. «Но, чтобы быть им, тем, кого я уважаю, играл и снова я играл», – пел мужчина, подняв грамм-секиру у себя над головой. На лице мужчины начала появляться фарфоровая маска, которая изображала эмоцию счастья, а грамм-секира начала икриться молниями еще сильнее, чем, когда ее использовал Тор. «СКР-треск, СКР-бам». Гром секира начала искриться еще сильнее, отчего Тору и его друзьям пришлось зажмуриться, затем прозвучал гром и резкая вспышка и, ничего не произошло, гром секира упала на сцену театра, а мужчина исчез. Что это было? В шоке спрашивала Сиф, осматривая уже вернувшийся в былую разруху театр. Мне как-то не по себе, сказал Вальштакт, помогая Сиф подняться. Тор же просто молчал. Он молча подошел к Громсекире и поднял ей, оглядел несколько раз, подбросил, даже выпустил молнию в полуразрушенную сцену. Он достоин. Сам себя спросил Тор, вспоминая, как мужчина с легкостью поднял Громсекиру. «Ммм», тут внезапно послышалось мычание Лаки, который приходил в себя. «Так, Сиф, Вальштакт, помогите тем людям, мы должны доставить всех во дворец и рассказать о случившемся матушке, вот ведь...» «Как не вовремя отец покинул Асгард», — говорил Тор, подходя к брату и помогая ему прийти в себя. «HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 141. «Я все продолжал лететь, вперед не замечая ничего вокруг, ни зараженные здания, ни самих зараженных, которые либо сбегали от меня, либо словно листья на ветру разлетались в разные стороны». Скорость начала увеличиваться с каждым вздохом, а последующие взрывные импульсы даже уничтожали фасад зданий. Как вдруг мне словно издалека начался слышаться голос, который становился все громче и громче. «Хозяин!» Услышал я крик Скайнет и резко остановился. Паря в воздухе над разрушенной дорогой, я посмотрел на нее, а она смотрела на меня, ее взгляд казался обеспокоенный и даже напуганный. Ее руки, что находились на моей груди, сильнее сжимали обрывки плаща. «Скай!» Хотел сказать что-то я, но не успел я закончить, как она резко обняла меня за шею и прижалась еще сильней. Молча обняв ее в ответ, я чувствовал, как она дрожит. Сначала я не понимал, что происходит, но посмотрев в отражающую поверхность соседнего здания, я понял, почему она забеспокоилась. Мой облик, сейчас сон, внушал, так скажем, броня на моем теле стала более массивной, широкие наплечники с заостренными выпирающими своего рода клыками по бокам, лицо теперь не скрывал шлем и было видно мумифицированный ужас с горящими фиолетовым цветом глазами. «Хозяин», — шептала она мне на ухо, и когда ее кожа соприкасалась с моей, я чувствовал влагу. «Скай, все хорошо, со мной все хорошо», — сказал я, чуть отстранившись от нее и вытирая ее слезы, а мой облик постепенно начал приходить в норму. «Камень», — подумал я про себя, увидев горящий камень бесконечность в своей груди, свет, которого не скрывал даже такой массированный доспех, он просто был снаружи доспеха, а не внутри, и горел очень ярко. «Ты боишься меня?» — спросил я у Скай, сам не понимаю, что на меня нашло, или это просто на меня сейчас так давит то, что все мои девочки словно пропадают. «Хозяин, Дикси, я лишь боюсь потерять тебя», ничуть не сомневаясь, ответила она, улыбнувшись мне и положив свою ладонь мне на щеку. Я лишь закрыл глаза и положил свою ладонь на ее руку. Постепенно огонь на моей груди начал тускнеть, а камень вновь погружался внутрь брони, и мой облик возвращался к стандартной форме жнеца под воздействием камня силы. Камень среагировал на мою злость. Как я предполагал, неважно, насколько эти камни потакают мне, они не дают мне всей своей силы. Но некоторые мои чувства способны высвободить из камня еще больше силы, думал я, приземляясь вместе со Скай на поверхность земли. Однако не все камни действуют одинаково. Если с камнем силы я могу сливаться в режиме жнеца, при этом находясь и оставаясь собой, то, к примеру, с камнем реальности я на несколько секунд потерял самого себя, и черт его знает, что мог сделать, думал я про себя, а Скай все продолжала смотреть на меня с беспокойством. «Скай, как я уже сказал, я в порядке, более-менее, сейчас нам нужно добраться до Лютера», сказал я ей, стараясь говорить уверенней. «Хорошо», кивнула она мне и внезапно резко обернулась. «Хозяин, у нас гости», крикнула она, при этом готовя репульсионные пушки, что находились в ее ладонях. «Лучше им просто испугаться и свалить», говорил я отнюдь недобрым тоном, «сейчас я могу себя не контролировать и убить кого». «Ра-а-а-а», кричали зараженные и бежали на нас. На моей груди под броней вновь начал разгораться свечение, которое становилось все светлее. Я не обращал на это внимания и создал в своей руке косу. И мы со Скай готовились к бою. Бам! Ра-а-а-а! В тот момент, когда толпа зараженных уже была в одном прыжке от нас, неожиданно из соседнего здания на огромной скорости вылетел Думсдей и начал раскидывать зараженных налево и направо. Отец отверженных решил наконец показаться. Спросил у меня эта зверюга со звериным оскалом. «Не борзей, я сейчас не в том настроении», — сказал я ему, пока Скай в непонятках пялилась на него, но на всякий случай поближе ко мне встала. «Хе, как скажешь ты, босс», — сказал он мне и кинул что-то вроде наушника. Недолго думая, я одел его себе на ухо. «Алла, связь работает. Это Лекс Лютер, командир зоны 24С, с кем имею честь говорить?» — спросил у меня знакомый голос. «Рад тебя слышать, Лекс», — сказал я своим хрипящим голосом. «Мы знакомы», — поинтересовался Лекс, не узнав меня из-за голоса в форме жнеца. «Как нехорошо, Лекс, даже своих лучших партнеров не узнавать», — говорил я, смотря на то, как Думсдей раскидывал симбиотов и немного волновался, как бы его сейчас тоже не заразили, иначе у нас будут довольно серьезные проблемы. «Декс, ладно, сейчас некогда, доберетесь тогда и поговорим, транспорт уже должен быть рядом с вами», — говорил Лекс мне через наушники. И действительно, как только он закончил разговор, над нашими головами появился небольшой звездолет, дуло его пушек, смотрели прямиком в толпу, с которой сражался Думсдей. Бах-бах, звездолет выстрелил чем-то, и это явно были не бомбы или взрывающиеся снаряды. Ву-у-у. Стоило этому упасть прямо в толпу зараженных, как оно начало воспроизводить шум на высокой частоте, отчего зараженные кричали и начали убегать. Ха-ха-ха, трусливые паразиты, кричал, смеясь противнику в спину Думсдей. «Заканчивай и возвращайтесь на базу», — послышался голос Ликса из динамика звездолета, когда тот приземлился и открыл двери ангара, чтобы мы зашли. «Эх, вот не дают повеселиться», — сказал немного разочарованный Думсдей, но не противился и вместе с нами зашел внутрь, и звездолет повез нас на базу Ликса. Я ничего не спрашивал у Думса, мне хотелось все услышать от Ликса и узнать, насколько все плохо, хотя и так понятно насколько. Вопрос лишь в том, нашли ли они способ избавить мир от этой заразы. Боже, а как же Веном и остальные девочки? Неужели они поддались своим инстинктам и стали как остальные симбиоты? Ах! Вскоре звездолет доставил нас до участка территории, окруженного синим куполообразным барьером, через который мы спокойно пролетели, по пути даже видел солдат из Цербера. Как говорится, когда случается дерьмо, всякая падаль вылезает. Вернув себе человеческий облик, чтобы не пугать людей, что были тут, я следовал за солдатами. А люди тут выглядели не очень. Некоторые сидели или лежали на улицах, неужели места для всех не хватает? Но с другой стороны, это значит, что сюда привозят выживших, а значит, что человечество не вымрет, пока. Однако одна странность не давала мне покоя, я бы даже сказал, что она меня шокировала. Пока мы шли, люди улыбались нам и приветственно махали. Сначала я подумал, что это мне, но как я ошибался. Проследив за их восхищенными взглядами, я понял, что все это было обращено к Думсдею. Старики, женщины и дети, все общались с ним как с героем. Господин Думсдей спас этот район, когда Супермен хотел уничтожить генераторы, что поддерживают защитный купол, и он не один раз спасал это место от нашествий тех тварей, что снаружи, сказал мне один из солдат, что вел нас, увидев мой недоуменный взгляд, обращенный на Думсдея. «Ты?» — все еще с удивлением спрашивал я. «Ну, босс, ты же сам мне сказал вести себя хорошо», — с ухмылкой спрашивал он меня. «А находясь здесь, я все время могу рассчитывать на хорошую драку. Спасение остальных форм жизни всего лишь приятный бонус для них», — говорил с зубастой улыбкой здоровяк. «Ха-ха-ха, мистер Думс, как всегда. Ваше чувство юмора», — говорил, смеясь, один из солдат. «Ха-ха-ха, да спасение остальных форм жизни всего лишь приятный бонус», — говорил другой солдат, пародируя Думса. «Думаю, ребята, вы сами себя обманываете», — говорил я, смотря на спокойную улыбку Думса, понимая, что все, что он сказал, правда. «Хи-хи», — хихикала эта груда мышц. «Ха-ха, по крайней мере, когда мы со всем этим закончим, будет проще тебе реабилитировать и записать в Инквизицию», — говорил я, пока мы подходили к большой автоматической двери. «Босс, ты думаешь, что у этого мира и его жителей все еще остался шанс победить захватчика?» — с приподнятой бровью спросил у меня Думс. «Я знаю лишь только то, что тот, кто это сделал, разозлил меня», — холодным тоном ответил я Думсу, когда дверь открылась и мы прошли внутрь. «Тогда я с радостью посмотрю за казнью, которую ты устроишь», — сказал с широкой улыбкой Думсдей и вошел вместе с остальными. Попав внутрь, я увидел, как куча людей бегали, суетились, что-то нажимали на голограммных интерфейсах и вели активные беседы по связи, судя по всему, с бойцами снаружи за покровом защитного поля. В конечном итоге нас привели в конференц-зал, где я увидел Ликса, который активно раздавал распоряжения и спорил, судя по всему, советниками, союзниками. По крайней мере, они, судя по тону обращения, имели практически равные положения. Как я уже говорил, мы продолжим увеличивать обхват территории. «Мы должны помочь всем, кому можем и точка», — сказал Лекс и, отвернувшись от остальных, посмотрел на вход и, когда увидел меня, улыбнулся. «Декс, честно признаюсь, не ожидал увидеть тебя, говорил Лекс, слегка замявшись, подойдя ко мне. «Живым?» — с улыбкой спросил я у него, протягивая руку для рукопожатия. «Верно», — сказал он с улыбкой и пожал мою руку. «И, кстати, ты мне должен целый дредноут», — сказал мне Лекс с хитрой улыбкой. «Вот не надо бить по больному, учитывая всю ситуацию, мои акции, наверное, упали хуже некуда», — сказал я ему с натянутой улыбкой. Лекс отсмеялся и помахал рукой своим советниками и предложил поговорить в его кабинете, поэтому я, Скай и Думс отправились за ним. «Итак, тебе многое известно о том, что произошло у нас, пока тебя не было», — спросил у меня Лекс, садясь в кресло за столом своего кабинета. «Известно о нападении и о том, как вы создали эти зоны. Меня сейчас интересует, нашли ли вы способ избавиться от заразы», — спросил я, падая на большой удобный диван, а Скайнет селя рядом со мной, а Думс просто оперся спиной о стену. «К сожалению, пока все эксперименты терпят неудачу, мисс Рокси не может отделить симбиата, при этом не убив носителя», — говорил Лек, скачая головой. «Рокси, кто это?» — спросил я у него с приподнятой бровью. «А, эта девушка тоже носительница симбиата, известная под псевдонимом Антивеном, раньше активно давала отпор твоим подругам, однако потом начала работать на щит, но подробности я не знаю», — говорил Лекс, улыбаясь, показывая мне голограмму девушки. «Вот ведь», — выругался я, увидев знакомое личико. «Ты ее знаешь?» — спросил Лекс. «Ну, как-то она меня спасла от жесткого изнасилования, хотя по итогу я стал встречаться с этими хулиганками, нацелившиеся на мою невинность», — говорил я, улыбаясь. «В общем, не суть, именно она изобрела оружие и средства защиты против симбиатов, включая это защитное поле», — говорил Лекс, показывая на синий купол за окном. «И пока вся надежда только на нее, а мы стараемся найти как можно больше людей и доставить их в безопасные зоны», — говорил мне Лекс. «Лекс, я прибыл с мамами и сестрами, но по пути на нас напали. Корабль разорвало, мне бы узнать, куда упала вторая часть, да и не мешало узнать, где мои мамочки приземлились», — говорил я Лексу. «Сделаю все, что смогу, но ничего не обещаю, все спутники были уничтожены, поэтому узнать, что прибыло из космоса, очень трудно, а недавно у нас вообще связь накрылась, теперь мы с другими базами связаться даже не можем», — говорил, вздыхая, Лекс. «Тогда я помогу», — сказал я. «Декс, я буду только рад, но, чтобы починить связь, надо добраться до радиостанции, там было наше укрепление, однако мы не успели прислать туда генератор защитного поля, и эти твари отбили его», — говорил Лекс, нахмурив брови и откинувшись на спинку кресла. «Теперь там просто целое гнездо, а ты, Декс, сейчас без своих игрушек, так что без обид, но там помощи от тебя будет мало. Я хотел послать туда Думса, но боюсь этот, боюсь, что он в порыве битвы повредит все оборудование, что есть там, и эта станция станет для нас бесполезной», — говорил Лекс. «Лютер, я не такой беззащитный, как тебе кажется», — сказал я, трансформировав часть лица и голос под конец. «Мать твою!» — крикнул Лекс, увидев мою мумифицированную часть лица. «Ты мать мою не трожь, вернее сказать, мам, просто доверь это все мне, я очищу станцию, а вы просто перенесете генератор защитного поля и потом своих людей», — говорил я, возвращая все в норму. «Ладно, Декс, ты точно справишься?» — спросил у меня Лекс, по-прежнему держась за сердце. «Да», — уверенно произнес я. Лекс тут же собрал срочное собрание и объяснил всю ситуацию и уговорил совет дать добро. «Скай и Думс остались на базе, и я один в звездолете летел к цели. А как вы нас нашли тогда?» — спросил я у Лекса, пока летел к цели, находясь в ангаре. «Вы довольно сильно нашумели, мы сначала подумали, что это зараженный высокого класса, поэтому и послали Думсдея, но это оказались вы», — просто ответил мне Лекс по связи. «И вот, наконец, мы прибыли до точки назначения, двери ангара звездолета открылись, и я смотрел вниз на станцию, которая была покрыта вязкой дрянью симбиотов, а самих зараженных тут было как муравьев. «Ну, поехали», — сказал я, принимая облик жнеца с применением камня силы и создав двух проклятых второй версии, спрыгнул вниз. «Идите вперед и не оборачивайтесь», — говорила Джин детям, подталкивая их вперед. «Мисс Грей, мне страшно», — говорила одна девочка в потрепанной одежде. «Не переживай, малышка, мы позаботимся о тебе», — сказала подошедшая Джубили и обняла девочку. «Давайте скорей, долго торчать тут точно не стоит», — говорил Гамбит, подошедший к девушкам. «Эй, не нужно нас торопить», — недовольно сказала Джубили, помогая девочке подняться в машину. «Это были последние?» — спросил Гамбит у Джин. «Да, не злись на Джубили, хорошо, просто», — начало было говорить Джин. «Не переживай, я вообще не парюсь по таким пустякам», — сказал он, улыбнувшись ей и помахав, развернулся, пошел к машинам. «Ну и хорошо», — с улыбкой сказала Джин. «Эй, Мария, мы уже собираемся, последних забрали, не стоит задерживаться», — говорил парень лет 20, ей подходя сзади. «Угу, уже иду», — говорила Мария, что-то нажимая на своем коммуникаторе. «Мария, он, возможно», — хотел было сказать парень, но... «Нет, уж с кем, но с ним все в порядке», — начала кричать она, резко развернувшись к парню. «Тише, Мария, хочешь всех зараженных сюда привлечь», — сказала резко подскочившая Лора. «Собирайтесь, нужно уходить», — сказал Гамбит по общей связи. И вот все, команда из некоторых членов людей Икс уже завела моторы и начала вести выживших к ближайшей безопасной базе, как... «Ра-а-а-а-а-а». Повылезали зараженные и накинулись на конвой. «Черт, откуда они повылезали?» — кричала по связи Лора. «Активировать защитные системы», — крикнул Скотт по общей связи. Все тут же активировали небольшие защитные поля в виде купола, что закрывал машину, а устройство, что генерировало это поля, находилось на крышах машин. Весь конвой на полной скорости начал двигаться вперед, а некоторые из мутантов открыли крыши машин и взялись за турели, которые там были установлены, и начали отстреливать симбиотов. Стоило только симбиоту получить серьезное ранение, как он падал замертво и растворялся, не оставляя за собой ничего, ни кусочка в себе, ни носителя, на котором тот находился. Бах! Внезапно, пока они ехали по дороге, одно из зданий начало рушиться, и его обломки упали на дорогу, перекрывая путь. «Вот, будь!» — выругался Бобби, сидящий за рулем первой машины. «Значит, слушать меня, всем иксам выйти в оборону, мы займем этих тварей, а вы пока отвезите людей в безопасное место и пришлите кого-нибудь за нами, это приказ», — сказал Скотт по общей связи и начал выходить из машины, как и остальные боевые иксы. Тут люди Икс вступил и в бой, не давая зараженным приблизиться к конвою, в то время пока те перегруппировались и поехали по другому маршруту. Когда бой был в самом разгаре в стороне, где сражалась Джин, послышались медленные, практически насмехающиеся хлопки.